Глава 10. На шоссе 19 частенько встречались участки, иной раз в четверть мили, на которых вообще не было ни одного автомобиля, и это поощряло спринтеров. Такое прозвище Джордан придумал для кретинов, которые плевать хотели на чужую жизнь и на свою, и проносились мимо на огромной скорости, обычно по осевой с включенным дальним светом. Клай и остальные замечали приближающиеся огни фар издалека, торопливо сбегали с проезжей части, даже с обочины в кусты, если видели, что впереди брошенный или разбитый автомобиль. Джордан называл их рифами для спринтеров. Спринтер проносился мимо. Люди в кабине что-то вопили, почти наверняка успели как следует набраться. Если на дороге стоял один брошенный автомобиль, маленький риф для спринтеров. Водитель обычно объезжал его и ехал дальше. Если дорога была полностью заблокирована, спринтер все равно пытался миновать затор, а если не получалось, он и пассажиры бросали автомобиль и продолжали путь на восток пешком, пока не находили новый, такой же быстрый, позволяющий хоть немного, но поразвлечься. Клай представлял их путь как череду рывков, а самих спринтеров полагал говнюками, от которых можно было ждать только неприятностей. А неприятностей в этом новом мире и так хватало. В отношении пушкаря его предположения полностью подтвердились. Он был четвертым спринтером, который встретился им в первую ночь на шоссе 19. Когда свет фар выхватил их из темноты, стоящих на обочине, он прежде всего обратил внимание на Алису. Высунулся из окна, ветер сдувал с лица длинные черные волосы и прокричал: «Но ты! Сделай это у меня, маленькая сучка!» — проносясь мимо в черном кадиллаке Эскаладе. Пассажиры визжали, махали руками. Кто-то крикнул: «Как ты сказал?» Для Клая крик этот прозвучал как абсолютный экстаз, выраженный с выговором южного Бостона. «Очаровательно!» — прокомментировала Алиса. «У некоторых людей нет», — начал Том, но прежде чем успел сказать, чего нет у некоторых людей, из темноты не так уж и далеко донесся визг тормозов, удар и звон разбивающихся стекол. «Твою мать!» — выдохнул Клай и побежал. Алиса обогнала его уже на первых 20 ярдах. «Не спеши, они могут быть опасны!» — крикнул он вслед. Алиса подняла над головой один из автоматических пистолетов, чтобы Клай мог его увидеть, и помчалась дальше, все увеличивая расстояние между ними. Том догнал Клай, уже тяжело дыша. Джордан лежал рядом с Томом, ничуть не запыхавшись. — Что будем делать, если они серьезно травмированы? — спросил Том. — Вызовем скорую помощь? — Не знаю, — ответил Клай, но думал он об Алисе, поднявшей над головой автоматический пистолет. Он знал.